На моем лице не было ни одной эмоции, лишь только холодное безразличие. Именно этого требовала сцена в моей голове, которую я сейчас воплощал. Немного бреда, потом длинный монолог о себе с приукрашиванием деталей и выставлением себя с довольно забавной стороны. Честно говоря, я вообще не понимаю, что тут происходит. Все они, голубые глаза Кэтрин смотрели в пол, все они погибли ради высшей цели. Заорала она со странными искрами в глазах. Когда я стану богиней, я сделала бы гораздо больше добра, спасла бы больше людей. Так что это оправдано. Похоже, она поняла, что ей уже незачем скрываться. А вот мне от этого стало легче, ведь уверенности у меня вообще не было. Просто интуиция и парочка фактов, которые я в голове сложил. С тем, что она тварь, мы разобрались из ее признания. Но зачем, что и как, я абсолютно не вдупляю. Признаваться, что ли, и попытаться расспросить. Но это будет выглядеть как-то не круто и даже немного жалко. Думаешь, подобная стезя тебе может принести добро? Не смог сдержать я иронии, и на сей раз это даже не была игра. Если волк ест овец, будучи маленьким, он вдруг перестанет это делать, став в 10 раз больше. Прошу, поверь мне, со странными искорками взглянула она в мои глаза. Пошли за мной, я уже почти все приготовила. Еще совсем немного, и я докажу тебе, это того стоило. Я не плохая, а лишь. Закончим этот бред, прервал я ее, вставая в стойку. Убью тебя и закончу с этим отвратительным заданием. Рывок вперед, и вот я уже около нее с занесенным мечом. Я действительно собирался атаковать, но был уверен, что мой меч ее не коснется. Звон стали, и предо мной предстает тот, кто почти с самого начала нас слушал. Его появление не стало для меня неожиданностью. Я почувствовал его еще с самого начала. Именно поэтому я предпочел с ней болтать непонятно о чем, чтобы запутать их, ну и самому разобраться. Раз уж все актеры теперь на сцене, пора выяснить, кто в чем виноват и кто что сделал. Глава 30. Она ненавидела, когда все шло не так, как должно быть, и потому всегда прикладывала все свои силы. Не стало исключением и эта часть плана. Долгих 12 лет она готовилась, приходила к королеве в ее снах и подталкивала ее к нужным действиям. Королева была готова на все и день за днем, год за годом убивала людей, демонов и нелюдей, чтобы получить свое. И долгая и кропотливая работа обвенчалась успехом. Она наконец собрала достаточно энергии, чтобы снова стать реальной, живой и настоящей. Заставить эту женщину верить, что она пытается вернуть своего мертвого возлюбленного, было проще простого. Она стала настолько этим одержима, что забыла про еще живую дочь, а потом и сама же бросила ее на истязание своему мужу. Но в последний момент королева будто с цепи сорвалась, поспешила и устроила призыв раньше, чем древний дух смог воплотиться. Пришлось действовать, заставить призванных героев узнать все их проделки. Повторный призыв, и вот оно, наконец, свершилось. Она снова жива. Королева считает ее перерождением своего возлюбленного, и небольшому кругу лиц представляет ее как свою дочь и наследницу, чтобы никто не смел как-либо ей противиться. Осталось только найти свое настоящее тело, и она снова будет той, от имени которой сотрясаются небеса и дрожит земля. План был как никогда близок к успеху, и ничто не могло пойти не так, ничто. Ах, если бы она только не встретила его. Ах, если бы он не был таким похожим на него. Ах, если бы только он не узнал. Ах, если бы она только могла привлечь его на свою сторону. Но судьба сложилась по-другому. «Ты еще кто такой?» – выставил беловолосый мальчик острие меча в сторону ее слуги. «Кэтрин, твой знакомый, он уже не называет ее этим именем. Раньше ей не нравилось это, но сейчас она готова была бы многое отдать за то, чтобы снова услышать, как он зовет ее Эмили. Прошу», – молит она с комком в горле. «Прошу, отступи, Вайлет, не мешай мне, и я все исправлю. Хватит этой чуши», – прерывает он ее, смотря так холодно. Теперь она понимает, что раньше он смотрел на нее так мягко и тепло. «Госпожа», не отводя от него взгляда, слуга обратился к ней. «Он точно не будет вас слушаться, позвольте мне». «Нет». Холодный гнев пробудился внутри нее от одной только мысли. «Ты его не убьешь, понял?» Взглядом, которым раньше она несомненно лишила бы его жизни, Кэтрин смотрит на слугу, предупреждая о последствиях. «Ах, достала», вздохнул единственный человек, который был к ней добр просто потому, что хотел. «Вы хорошие или плохие? Давайте наконец разберемся, и я решу, что с вами сделать». Он немного сдвинул острие меча, показывая теперь на нее. «Кэтрин, Ты была той, кто пудрила мозги королеве и подталкивала ее ко всем этим кровавым ритуалам. Отвечай честно и не разочаровывай меня хоть в этом. И как ей ответить на это? Сказать правду, что она делала все это, чтобы снова воспарить в небеса и убить там всех. Но устроит ли его такой ответ? Она не знала, что сказать, но и молчать вечно тоже не могла. Смерть, ты смеешь разговаривать с моей возлюбленной в таком тоне? Загорелись желтым глаза слуги жаждой крови. Ты кем себя возомнил? Катрина шапешила от слов слуги. Как он смеет? Неужели посчитал, что раз она теперь так слаба, он может делать такие заявления? Хо-о, улыбка на лице Вайлета стала какой-то странной, и почему-то от этой улыбки Катрин стало так неприятно, а гнев на слугу лишь возрос. Возлюбленная, значит, протянул он, смотря ей в глаза. Я оскорблен в лучших чувствах, Катрин. Ты не рассказывала мне, что у тебя есть возлюб. Громкий звук от пощечины прервал его слова, заставив глаза удивленно расшириться. «Слуга, знай свое место!» — в гневе прокричала Катрин. «Из-за твоей бесконечной мольбы я позволила тебе быть подле себя, но ты смеешь делать такие заявления!» Она просто не могла спустить такое с рук. «Простите!» — отвел взгляд слуга. «Клянусь своим именем, такое не повторится!» «Закончили браниться? Вернемся к моему вопросу!» — усмехнулся Вайлет. «Мне вас убивать, или вы вдруг окажетесь теми, кто хочет вселенское зло остановить? Говорю сразу, если вопрос так и останется без ответа, я сам приму решение, и это будет первый вариант. Быть может, слуга хотел бы что-нибудь сказать, но поняв, что этим он только вызовет гнев Катрин, он просто промолчал, зло глядя на Вайлет. Вайлет Грейт, прошу, послушай меня, сделала шаг вперед Катрин, наконец решившись, и она ему все рассказала, от начала и до конца, как она была той, кто своей силой и величием подчинила весь мир, как она мудро правила миром, делая все, чтобы обеспечить счастье всем, как ее предали верные подданные и оставили умирать, как брат ценой своей жизни спас ее душу, как она пыталась вернуться, для чего ей требовался сосуд зла, для воплощения которого она обманула королеву, как она вернулась в этот мир вместе с героями и прикинулась одной из них, как она ищет свое тело, вернув которое, вернет и свою мощь. Она не скрыла ничего, а он внимательно слушал и не перебивал. «И что же ты хочешь сделать, когда вернешь свою силу?» Будто что-то поняв, он посмотрел ей в глаза. «Вернусь на небеса и уничтожу всех предателей», ни секунды не задумываясь, ответила Катрин. «А после сяду на мой по праву престола и начну править, как в былые времена», решила она добавить, «и люди снова будут счастливы». От ее слов на его губах вылезла грустная улыбка. «Звучит неплохо», немного отстраненно произнес он. «Знаешь, когда ты все это рассказала, я наконец понял, я не хочу тебя убивать». Тогда обрадовалась была Катрин, но беловолосый юноша продолжил. «Но также я понял, не я решаю, умереть тебе или жить». С глазами, переполненными решимостью, он взглянул на нее, и Катрин сразу поняла, он не шутит. «Можно сказать, что меня и мой клинок сейчас ведут желания и мысли погибших для твоего воплощения и возрождения людей, и все они как один твердят убить». Он сделал шаг вперед, и было как день понятно, что он нападает. Кольт Миккель, 250 ур, рывок вперед, и звон бьющихся мечей разносится по шатру. От силы удара меня немного откидывает назад, но и мой противник не смог устоять на месте. Сила удара была равной, а этот парень хорош, признал я, но ожидать, что он так просто позволит убить Катрин, и так не приходилось. Стоило мне только вернуть равновесие, пришлось сильно изогнуться, как не сможет обычный человек, чтобы пропустить клинок, что чуть не снес мою голову. Он телепортировался ко мне за спину. Из этого же положения делаю заднее сальто, уходя от еще одного взмаха меча, и в третий раз извернуться. Быть может, он и собирался продолжить, но позволять ему меня прессинговать я не стал. Искорки электричества заставили его глаза расшириться, а его, сразу попытаться отойти. Но это было бесполезно. Даже я не успел разглядеть белую молнию, когда она уже достигла цели. Кха, от этой атаки его аж скрутило. Акха, все окутало белым светом. Небесный волк, активный навык, придающий молнии на земле форму быстрого волка из ускоренной молнии. Навык придает молнии белый цвет и невероятную скорость, превосходящую таковую у природной. В бою это использовать мне еще не доводилось. Надеялся ли я, что это причинит ему серьезный урон? Нет, конечно. Несмотря на внушительную скорость, белая молния не отличается особой разрушительной мощью, Противников моего уровня еще можно было бы одолеть одной атакой, но этот кольт Миккель уже достиг границы ССС ранга. Но этого более чем достаточно. Усилие воли, и в моей руке появляется зеленый самоцвет, который обошелся мне в 500 праны. Взмах руки, и камушек летит прямо в Катрин. Кольт успевает это заметить и, телепортировавшись к блондинке, вместе с ней уходит с траектории камня. Умный засранец не стал отбивать своим мечом, но этого я ожидал, поэтому и использовал зеленый камушек. Вспышка зеленого света, и область внутри шатра оказывается стянута в бесконечный барьер, а вместе с ней мы оказываемся там, где можно спокойно сражаться в полную силу. Поняв, что, как и мне, моим противникам интересно, где они оказались, я позволил себе оглядеться. Это была бесконечная пустыня. Сказать точно, является это место действительно бесконечным или нет, я не могу, но, посмотрев в сторону, я отчетливо видел, что горизонт не закругляется. Этот мир был плоским, или настолько огромным, что на многие сотни километров вперед ничего не доказывало его форму. Я поднял взгляд, небо было не видать, или, точнее, оно полностью было покрыто желтыми облаками без единого просвета голубизны. Ну и конечно, солнце, его тусклый свет можно было увидеть сквозь эти жуткие облака, и оно впечатляло. Два солнечных диска образовывали своеобразные глаза, и еще один диск в форме полумесяца был под ними больше самих солнц. Создавалось ощущение, что это лицо смотрит на нас сквозь эти облака, а быть может, это и не ощущение. По моей коже прошли мурашки от вида такого неба и особенно от лика существа за этими облаками. Что-то сомневаюсь я, что в этом месте могут быть звезды и другие космические тела, но слишком долго созерцать все это времени у меня не было. Я вернул свой взгляд на пару перед собой, и, заметив мой взгляд, они поступили так же. «Это место станет вашей могилой», — улыбнулся я, убирая самый обычный железный меч и воплощая Руби Роуз. Есть что сказать напоследок? Вместо ответа из тела Кольта начала выделяться сконцентрированная энергия. Вот теперь это настоящее начало боя. Глава 31. Помнится, 8 лет назад некоторые называли меня «улыбающийся демон». Это прозвище, вместе с еще десятком чуть менее пафосных, довольно долго еще трепало мне нервы. Каждое из моих прозвищ было дано мне из-за моего характера. Так почему же улыбающийся демон? Потому что я, всегда покрытый кровью монстров, просто обожал кровожадно скалиться, даже если на мне живого места нельзя было найти. К чему я это? Привычка скалиться во время боя у меня осталась. Рывок, взмах меча и звон стали. Кольт отбил, но далось ему это точно не так легко, как в прошлый раз. От силы удара его отбросило на 20 метров. Телепортация, и я появляюсь прямо за его спиной. Он также уходит в телепортацию, уклоняясь от длинного клинка Руби Роуз. И этим он спасает свою жизнь, слэш, спущенный с лезвия, прорезает несколько сотен метров воздуха и уходит куда-то за горизонт. Поднимаю взгляд на зависшего в воздухе Кольта. Его окружили три магические пентаграммы с непонятными формулами внутри них. Вместе с этим песок под моими ногами затрясся. Будь мы не в пустыне, подумал бы, что это землетрясение, контракт черной птицы, и весь песок вокруг меня поднялся в воздух аж до самих облаков, пытаясь меня заживо похоронить. Бесполезно, скалюсь я, цвет моих глаз сменился на оранжевый, одновременно с этим меняя и мое зрение и легко позволяя мне видеть их сквозь эту непроглядную песчаную бурю. Два быстрых взмаха Руби Роуз создают два слэша, которые вместе образуют крестообразную атаку, прорезая весь песок на пути к врагу. Кольт успевает уйти чуть в сторону, тем самым спасая себя. Неплохо, отмечаю я. Слэши Руби гораздо сильнее таковых у душегуба и требуют меньше энергии. Попробую уклониться от этого, ухмыльнулся я. Стоцветие. Ураганная вишня. Напитав Руби Роуз большей маной, в мгновение выпускаю несколько сотен хаотичных слэшей, движение которых невозможно предугадать, покрывая ими все пространство на километры предо мной. Контракт огненной змеи. Раздается голос Кольта, а следом хлыст из огня бьется о мои слэши, но пламя даже задержать их не успевает, как оказывается рассечено на куски. Контракт белой черепахи. Еще одно странное заклинание, и на сей раз это оказывается лед, которым он закрылся от моей атаки. Нельзя сказать, что, когда лезвия добрались до ледяной стены, они не смогли ничего ей сделать. Каждый слэш оставлял свой след на барьере, и наверняка, если бы все эти слэши полетели в него, его щит не выдержал бы. Но потому это и страшная атака, слэши летят абсолютно хаотично. Взмах руби, и очередной слэш летит в небо, разрезая песок и само небо. Рывок, и я воспаряю в облака, выходя из окружения песка. Схватив руби Роуз двумя руками, я упираю ногу в меч и начинаю вращаться и пикировать вниз, делая множественные сальто. Спиральный дракон. Секунда, и я снова спускаюсь в океан песка и с невероятного размаха от нескольких десятков поворотов бью ледяной щит. Лезвие руби прорезает щит, словно раскаленный нож режет масло. Сам Кольт успевает сделать шаг назад, тем самым спасаясь от клинка, но только от него. Пущенную волну энергии ему пришлось блокировать своим мечом, а за ним еще одну, и еще. И так на каждый мой законченный круг вращения пришлось по одной волне спирального слэша. Все их заблокировать у него просто не было шансов. «Акха!» – закричал он, когда очередной слэш прорезал его клинок и срезал руку. Следующие слэши ему прошлось или блокировать обрубком меча, или уклоняться. Мне же оставалось только дивиться от того, насколько Руби Роуз превосходный меч. Душегуб тоже имел свои преимущества, например, чем больше существ им убивали, тем сильнее он становился. Но Руби на совершенно другом уровне вариаций атак. И, что забавно, атаки Руби Роуз совершенно красивые. «Ты там живой?» – обратился я к Кольту, закинув меч за спину. «Не хочешь сдаться?» «Уверен, усталым умереть тебе не хочется», – хмыкнул я. Вместе с моими словами я заметил, что песок вокруг начал опускаться, заставляя меня насторожиться. Не сдался же он и в самом деле. Между делом мой взгляд остановился на фигуре Кэтрин, которая была вполне жива и здорова, хотя стоцветие должно было ее также задеть. Да и, чувствуется она как-то притупленно, а песчинки они проходят через нее, с ее уровнем подобные трюки не должны быть ей доступны. «Вайлет Грейт, верно?» – бросил он на меня холодный взгляд Кольт Миккель. «Я признаю, ты достойный для меня противник», его глаза засияли желтым. «Но ты совершил огромную ошибку, осмелившись направить свой меч против госпожи». Перед ним появился странный иероглиф. «Я поклялся, что не использую эту силу, кроме как во благо госпоже. И, быть может, встреться мы при других обстоятельствах, у меня не было бы и шанса». Его рука восстановилась прямо на моих глазах, будто я и не ранил его. Даже кровь и отрубленная конечность пропали. «Но ты познаешь смерть ради моей госпожи». Еще один похожий, но немного другой иероглиф появился перед ним, и вот теперь я уже мог его распознать. «Рабство, слуга, я говорила тебе его не убивать», — раздался гневный голос Кэтрин, которая подошла к нам чуть ближе, позволяя мне на нее взглянуть. На ней также был иероглиф, и обозначал он неосязаемость. «Не переживайте, госпожа», — попытался он оправдаться, не сводя с меня глаз. «Я не собираюсь его убивать». «Как мило с вашей стороны», — хмыкнул я, абсолютно не возражающий против их доброты и заботы. «Но не требуйте подобного отношения и к вам, иначе разочаруетесь во мне». «Ничего, как только ты поймешь, что тебе меня не достать, я заберу тебя с собой и заставлю убедиться, что перейти на мою сторону было правильным решением». «Я только рад», — пожал я плечами. «Но не будешь против, если я спрошу, с чего такая доброта ко мне?» «Говорю сразу, в твое сострадание и благой нрав я не поверю, поэтому придумай что-то более правдоподобное». Она на несколько секунд замолчала, серьезно смотря на меня, и я чувствовал, что она не собирается лгать. «Я рассказывала тебе свою историю о своем брате, будто ожидая моего подтверждения». Она ненадолго замолчала, и мне пришлось кивнуть. «Ты напоминаешь мне его. Не только твоя внешность, но и твое поведение, игривость, улыбка и невезение с женщинами, все это было и у него». Она вздохнула. «В первое время я даже восприняла тебя как его новое воплощение». Я скривился. «Как бы было проще, если бы этого не случилось. Ну, раз так, сестренка, не позволишь мне пронзить твое сердце без сопротивления?» — хмыкнул я, готовясь продолжить бой. «Главное, его не убивай», — посмотрела на Кольта девушка. «Иначе я не прощу тебя». «Будет исполнено, госпожа», — загорелся он попыткой сражаться со мной. «Рабство». Взмах руки, и иероглиф на невероятной скорости полетел на меня. Конечно, я не собирался на своей шкуре испытывать, что это, может, простой ментальный навык, а может и что покруче. Поэтому я ушел телепортацией совсем в противоположную сторону, чтобы не попасть под символ и увидеть, что произойдет. Но принудительная смерть. «Чтобы избежать способности противника, я принудительно тебя убил. Использован навык обман смерти В. Это была последняя жизнь. В ближайшие часы умирать тебе не рекомендуется, воскреснуть не сможешь. По моей спине прошелся холодный пот. Это что получается, я только что лишился права на ошибки? Нет, я, конечно, не сомневаюсь, что если уж Виктор так сделал, значит оно того стоило, но, ты удивленно протянул он, смотря на меня, если бы это было так просто, то не было бы интересно. Оскалился он, а на его лице появилась улыбка, а вместе с этим, и еще два иероглифа на теле, гораздо сильнее врага, гораздо быстрее врага, не позволяя ему использовать эти письмена, мысленно завопил вирус, и проявлялось это не только в виде сообщения предо мной, но и очень громкого голоса в моей голове. Вместе с этим и моя интуиция начала кричать, что этот бой нельзя затягивать, и сам знаю, рывок вперед позволяет мне мгновенно сократить дистанцию между нами. Как можно сильнее сжимаю руби и наношу вертикальный удар сверху с максимальным размахом. Сила должна быть ничуть не меньше, чем у прошлой атаки, но, он просто останавливает мой меч одной рукой. Телепортация. Оказавшись за его спиной, заношу руби для удара, но он уже за моей спиной. Он телепортировался. Ошарашенно спрашиваю я себя, но в сознание приходит смазанная тень, которую я успел заметить во время его движения. Нет, он просто невероятно быстр. Телепортируюсь в попытке уйти от его удара, но его нога достигает меня в нескольких сотнях метров. Он проделал это расстояние быстрее, чем я успел осознать себя после телепортации. И не только скорость, сила его пинка была столь мощной, что мне показалось, будто из меня желудок вылезет через позвоночник. Он наверняка нанес немало урона моим внутренностям. Умудрившись извернуться в воздухе, я остановился, кривясь от сильной боли в животе, куда и пришел удар. Рана в ту же секунду начала регенерировать. «Неплохо», – прохрипел я через секунду, когда раны, считай, и не было, но остался неприятный осадочек от столь колоссальной разницы в силе. Но у меня есть чем ответить, на мое лицо наползла улыбка, пока тело начало покрывать роба мудреца вместе с полным покровом, увеличивающим мои характеристики в разы. «Глупец!» — улыбнулся он, снова размазываясь пятном из-за превосходящей мою во много раз скорости. Что и требовалось доказать, про себя ухмыльнулся я небольшой победе, хотя радости от этого у меня не было абсолютно. «Но теперь я знаю, что с тобой делать, чертов мудак!» Понимая, что от этого удара мне никак не защититься, я принял урон и боль как плату за информацию. И, честно говоря, я ожидал большего, когда его кулак ударился о мое лицо, по меньшей мере, думал, что он оторвет мою голову от такой силы. Но, похоже, я недооценил мощь полного покрова, усиленного робой мудреца. Все-таки это в первую очередь защитные навыки, хоть и увеличивают мои характеристики во много раз. От силы удара меня откинуло на несколько десятков метров, а голова загудела. Ха-ха-ха, в этом смехе, что из меня вышел, пока я поднимался, я совместил торжество и отдышку от боли, ибо удар все-таки вышел достаточно сильным. Думаю, второй раунд точно за тобой, с некой иронией хмыкнул я. Но знаешь, я направил острие рубина Кольта. Если это все, что ты можешь показать, тебе конец. Я не знаю, почему я выделываюсь. Даже если я выложусь на полную и не совершу ни одной ошибки, у меня нет ни шанса на победу. Если его сила действительно такая, как я думаю, и не имеет ограничений, мне уже можно принести рабский ошейник. Глава 32. Глава 32. Я становлюсь все сильнее и сильнее, а вот противники мои от этого, меньшей занозы не становятся. Справедливо ли это? Вполне. Только вот, мне от этого не легче. И будто бы специально дождавшись, пока я сам разберусь, что за способностью этого урода, вирус решил подтвердить. Верно. Способность этого Кольта Миккеля – изменять сущность вплоть до информационной сферы существования. Грубо говоря, перепись реальности. Этой способностью он может даже концепциями оперировать. Не мог сказать до того, как я жизни лишился. Недовольно прокряхтел я. Сейчас я и сам это понял. Ситуация была не лучшей. Два символа, которые он использовал на себе, дают ему превосходство над моей скоростью и силой, какими бы эти показатели у меня ни были. То есть ни в силе, ни в скорости мне его не превзойти, пока на нем эти два иероглифа. Самое плохое в этом то, что я просто не знаю, что еще он может в себе подобным образом изменить. Изменить характеристики, задумался я, но быстро отказался от этой идеи. Нет, я могу перераспределить параметры только один раз в сутки, и если он еще что-то подобное сделает, считай, конец. Нужно оставить это как козырь. По телу прошла дрожь, чувствую его надменный взгляд. «Ты увидел мою силу и все еще смеешь болтать о такой глупости?» С пренебрежением произнес он. «Как глупо!» На мое лицо наполз предвкушающий оскал. «Как тебя победить?» Ответ прост: как сам мир, усилие воли, и меч Руби растворяется в воздухе, а вместо него в руке появляется Демон Бин. «Если в силе мне тебя не превзойти, то я задавлю своими навыками». Рывок вперед, и я в мгновение оказываюсь перед ним. Глупость, ведь он гораздо быстрее меня, и я даже заметить его движение не успею, когда он уже срубит мне голову. Но, телепортация, еще одна, и еще. В первую же секунду я телепортировался несколько десятков раз, предчувствуя, что он пытается меня достать. Он просто не успевал меня ударить. Очередная телепортация, и всплеск черного пламени вокруг меня, заставляющий его отступить. А-а-а, удивленный вскрик доходит до моих ушей, давая мне понять, что на этот трюк он купился. «Моя рука!» — вскрикнул он, понимая, что его единственная рука превратилась в ничто. «Восстановление!» — вскрикивает он, обозначая появившийся иероглиф. Обе его руки через мгновение уже на месте. Но мне это было без разницы, ведь я получил столь долгожданное мгновение, чтобы подготовить свою атаку. Сотни вспышек света позволяют десяткам типов орудий появиться надо мной, и мигом перехваченные невидимыми руками, переполненные тьмой, вечностью, огнем и молнией мечи, копья и топоры срываются в невероятно быстрый полет к моей цели. Десятки столбов пламени и взрывов, каждый способный разрушить добрую половину от какого-нибудь мегаполиса. Это стоило мне полсотни тысяч маны. Но это было только начало. Ускорение времени. Очередной навык позволяет времени течь для меня гораздо быстрее. Он не влияет на окружающий мир, но влияет на меня, и потому способность сопротивляться подобным воздействиям у остальных абсолютно бесполезна. Неплохая атака. Из облака пламени спокойной походкой вышел Кольт без единой царапины. Но этого против меня недостаточно. Он выставил руку вперед и красными линиями начал чертить новый иероглиф, не позволяя ему закончить. Неважно, подействует ли на тебя символ, уже сам факт его существования подчиняет себе реальности и воздействует на тебя. Телепортация, и я оказываюсь перед ним. Он ухмыляется, видя, что я собираюсь нападать. Он был гораздо быстрее меня. Имело ли это сейчас значение? Нет. Его глаза расширились, как только Демон Бин рассек его от плеча до бедра. Он не успел увидеть взмах меча или почувствовать боль, когда уже оказался смертельно ранен. Ты, в его глазах читался шок и непонимание, ведь я оказался быстрее. Несколько очень быстрых взмахов мечом разрезают две части на десятки кусков. Но уверенности в том, есть ли у него регенерация, у меня не было, поэтому я еще раз зарядил темным пламенем, сжигая его остатки и превращая их в ничто. Теперь его тела точно не существует, и лично я такое точно не переживу, одну из жизней наверняка потеряю. Расслабился ли я? Нет. Как ты можешь быть столь быстрым? Раздался голос позади меня. Оглянувшись, я увидел желтоглазого с двумя иероглифами на груди. Выжившие и восстановление. Есть в этой твоей скорости что-то странное. Я ничего не ответил, хотя причину его удивления понял. И это действительно странно, пока на нем были те иероглифы, я просто не мог быть быстрее, чем он, ведь подразумевается, что его скорость зависит от моей, это как с навыком Гила, который всегда в 10 раз быстрее, чем ожидает противник. Так как я смог это преодолеть? Никак, я все так же гораздо медленнее, чем он. Просто, сейчас время течет для меня быстрее, и прежде чем для него пройдет одна секунда, для меня пройдет 10. По этой же причине его слова и движения мне кажутся чертовски замедленными, а вот любое мое слово я будто под 10-кратным ускорением произнесу, понимая, что любым лишним движением или словом я могу выдать способ действия своей способности. Я старался делать движения куда медленнее, лишний раз не открывал рот и даже не дышал. Не хотелось бы мне, чтобы он придумал какие-нибудь контрмеры против моей способности. Все-таки сражаться с противником быстрее меня весьма проблемно. По этой же причине, когда я понял, что жизнь и восстановление сменили прошлые иероглифы, которые обеспечивали ему превосходство в силе и скорости, я также отключил ускоренное для себя время. Твои способности не менее раздражающие, вынужден был я признать. Тебя вообще возможно убить, а то это даже нечестно. Сколько раз я тебя убивал? 3, вроде 3. 2 раза, не стал он соглашаться. И эти 2 раза тебе просто повезло. Везение, это тоже часть умения, ответил я. Ну, в голове у меня эта фраза звучала достаточно круто. Если дадите шанс повторить, то... Попытался было я поправиться и сказать что-то другое, воспользовавшись секундной передышкой, но... Перед ним начало появляться красное сияние. Телепортация, и я снова оказываюсь перед ним. Он не успевает даже понять, ведь его скорость сравнима с моей базовой, но... Когда я под полным покровом, он фактически для меня статичен. Поэтому неудивительно, что я оказался перед ним прежде, чем он успеет закончить свой иероглиф, хотя для этого ему нужно совсем немного времени. Но вот я перед ним и могу сделать все, что хочу. А теперь звучит благоразумный вопрос, что делать? Пока он под иероглифом восстановления, тьма его точно не убьет, проверил уже несколько раз. Из-за этого же иероглифа он... Скорее всего, восстановится после любой атаки. Убивать нельзя, ранить нельзя, кулак пустоты тоже вряд ли поможет. И если я сейчас ничего не предприму, неизвестно, что он может сделать, слишком уж его способность опасна. Что же тогда делать? Есть только один вариант. Я ухмыльнулся. Похоже, даже самым неиспользуемым способностям есть свое применение. Прости, но, я протянул руку и коснулся его плеча. Это конец. Усилие воли. И волна энергии выходит из моей руки, проникая в его тело, чтобы секундой позже остановить движение молекул в его теле. На это потребовалось совсем немного сил. Одна из моих способностей, которую я до сего момента не особо использовал, обледенение. Особенность навыка в том, что он превращает в лед все, что угодно. Я сделал шаг назад, чтобы лучше видеть ледяную статую. Не то чтобы с моими глазами в этом была необходимость, просто мне захотелось это сделать. Неплохо, улыбнулся я и кивнул. Прошла секунда, вторая, третья. Ничего не происходило, и я даже предположил, что атака действительно сработала, но... Палец Кольта дернулся. Совсем ненамного, почти незаметно, но мои глаза это уловили. Проверять, что он сможет предпринять, мне очень не хотелось, его способности сами по себе очень опасны, и если он вдруг может что-то выше того, что уже показал, или правильно использует уже имеющиеся навыки, мне конец. Поэтому, взмах руки, и огромный поток воды появился вокруг него, и еще одна волна энергии заморозила всю эту жидкость. И на всякий случай, усилием воли я материализовал перчатки робы-мудреца, а то страшно мне что-то. Коснувшись ледяной конструкции, я использовал свойства перчаток меры, потратив для этого 700 маны, уменьшил огромную ледяную сферу до размеров футбольного мяча. Я несколько минут смотрел на эту конструкцию, в глубине души надеясь, что этот парень не сможет вырваться, настоящих запечатывающих навыков у меня просто нет, чтобы ему что-то сделать. Нет, способы победы над ним есть, скорее всего, он ограничен двумя иероглифами, которые может использовать на себе, или тремя-четырьмя иероглифами в общем за раз, в противном случае он не стал бы снимать с себя иероглифы силы и скорости, если бы он смог вырваться. Мне пришлось бы подловить его на этом, заставить себя снять жизни и восстановление, заменив их на что-то более актуальное для боя со мной. Есть и другие способы победить, но они еще более сложные. Поэтому мне оставалось только надеяться, что он таки не выберется из этого мячика. Кольт, раздался громкий голос в стороне. Я уже и забыть о ней успел, хотя она не выходила из поля моего зрения, даже когда я был сосредоточен на сражении. Да и убежали мы с этим парнем достаточно далеко, пока друг друга мутузили, так что я мог себе позволить не отвлекаться на нее. И что больше всего позволило мне выдохнуть с облегчением, это исчезнувший с ее груди иероглиф неосязаемость. То есть способности паренька перестали работать. Не знаю, потому ли это, что он потерял сознание, или что-то подобное, но это вселило в мое сердце чуть больше спокойствия. Катрин, улыбнулся я ей. «Прости, но твой дружок не может ответить», с этими словами я направил острие клинка на нее. Она остановилась, смотря на меня очень странно. Я еще никогда не видел столь умоляющего взгляда. «Прошу, Вайлет», по ее щеке сползла слеза. «Я принесу этому миру гораздо больше добра, если останусь жива. Я смогу искупить все свои грехи. Я действительно хотел бы тебе помочь, Эмили», покачал я головой, снова назвав ее старым прозвищем. Но, рывок вперед, и я оказался перед ней. Острие клинка пробило ее грудь прямо посередине, и из края губ блондинки пошла кровь. Отпустив меч, я сделал шаг назад, смотря на нее. Меч этот был не демонбейном, в последний момент я воплотил другое оружие без каких-либо свойств. Катрин сделала шаг назад, пытаясь не упасть, но споткнулась и рухнула на спину. Уткнувшийся в землю меч чуть вышел из ее тела, показывая окровавленное лезвие. Катрин с широко раскрытыми глазами уставилась в небо. «И все-таки убивать, это не мое», — вздохнул я, присаживаясь рядом с ней. «Может, я и не настолько пал во тьму, как я полагал, но если бы я позволил тебе еще хоть раз попросить о спасении, наверное, я не смог бы больше отказывать», — я опустил взгляд на ее лицо. «Знаешь, Катрин, мне действительно жаль, что так получилось. Быть может, встреться мы при других обстоятельствах, именно ты смогла бы растопить мое холодное сердечко», — чуть грустно улыбнулся я, видя, что ее глаза начинают тускнеть. Она слышала все, что я сказал, но осталось ей лишь несколько вдохов. «Я не использовал на тебе тьму или артефакт, что повлиял бы на твою душу», — прикрыл я глаза. «Поэтому с перерождением в новом мире для тебя не должно быть проблем». Я протянул руку и взял ее за уже, как мне показалось, ледяную руку, хотя температура была самой обычной. «Надеюсь, в той, следующей жизни, ты будешь счастлива, не будешь знать особой печали, и вообще», я замолчал, обдумывая, что сказать. «Надеюсь, я притяну все твои неудачи на себя», на моих губах появилась ироничная улыбка. «Знаешь, я и так довольно неудачлив, поэтому от еще небольшого эквивалента мне даже хуже не будет», фыркнул я. «Ну а в качестве подарка и извинения», я задумался. «Думаю, я посмотрю, что можно сделать с твоей смертью и теми, кто убил тебя в прошлый раз. Ты возжелал забрать неудачу души, отправившейся в круговорот душ. Титул неудачник легко позволит тебе это сделать. Но ты уверен, тогда твоя и так минусовая удача станет и того хуже. Быть может, в любой другой ситуации я бы и охренел от такой возможности. Но сейчас, держа руку Катрины, слыша ее последний вздох, я решил удивляться позже. Сказанного уже не вернуть, вирус. Да и я не тот человек, который так легко может отказаться от своих слов. Будь посему, у Катрин в следующей жизни ждет очень много хорошего и очень мало плохого. Теперь ее удача всегда будет на уровне в 100 единиц. Это тот уровень, когда ты, прогуливаясь по улице, стабильно раз в неделю находишь выигрышный лотерейный билет на несколько десятков тысяч рублей. А вот ты, минус 100 удачи. Теперь у тебя минус 1099 удачи. Кстати, еще я использовал душу одного игрока, которую мы собрали во время последнего конфликта с системой. Мне оставалось только прикрыть глаза и смириться с этим. Я не раз и не два рисковал своей жизнью ради незнакомых людей, просто потому, что хотел. Так неужели я не готов принять еще немного неудачных дней в своей нелегкой жизни? Напоследок, посмотрев на прекрасное лицо Катрин, я использовал огонь, чтобы превратить ее тело в пепел. Не бросать же мне ее тут. То же самое я проделал и с ледяным мячиком, но уже к пламени добавилась тьма. Убедившись, что Кольт не вернулся, я покинул это странное место. Глава 33. Он очень долго не знал, что происходит. Кромешная тьма. Ее не должно было быть, ведь он был жив и восстанавливался. Но время шло, а он все никак не мог прийти в себя. Прошла ли вечность? Сложно сказать. Для него это было гораздо дольше. Снова и снова сходя с ума, но потом возвращаясь в изначальное состояние, он страдал как никто больше не смог бы. Ему было так больно, что он готов был поклясться, что никто не может испытывать большей боли, чем он. И так продолжалось бы бесконечно. Не было шанса, что он сможет вырваться из этой агонии, пока не появилась она. «Бедное дитя, ты столько страдал из-за него. Помнишь его имя? Вайлет Грейд. Это он во всем виноват. Он отправил тебя сюда, не убил, но обрек на бесконечные страдания. Он и мой враг тоже. Система Исток предлагает тебе сделку, спасение в обмен на помощь. Убей Вайлета Грейда, и тогда мы будем квиты. Но если ты облажаешься, нынешние пытки тебе покажутся лишь прелюдией к тому, что тебя ждет. Чтобы этого не случилось, мы наделим тебя еще большей силой». Он ничего даже понять не смог, когда кромешная тьма сменилась светом, и он наконец открыл глаза. Что тут? Его глаза расширились, когда он понял, где оказался. Это был храм, где некогда его госпожа пала от рук предателя. «Госпожа!» В этот момент по телу Кольта Миккеля пробежал холод. «Где госпожа?» — заорал он от осознания. «Несчастное дитя, твоя госпожа мертва». Несмотря на мольбы о пощаде, Вайлет Грейд проткнул ее сердце и смотрел, как она умирает. «Нет!» — заорал он во все горло, буквально разрывая свои голосовые связки. Я зевнул. Спать охота. Но эта девушка может проснуться в любую секунду, и потому я не стал ложиться рядом с ней. Да и неудобно это будет. Только я уже по этой причине как полчаса тут сижу и смотрю, как она спит. Нет, Лилия Лейс, очень красивая девушка, и я не спорю. Но магия наблюдения за ней пропала уже на 20-й минуте, и еще 10 минут мне пришлось это ждать. А я очень не люблю ждать. Одна из причин, почему у меня до сих пор нет девушки, это потому, что если они не приходят вовремя на первое свидание, я, скорее всего, даже заинтересован не буду. Слушай, Вирус, если титул неудачник позволяет мне забирать чужие неудачи, то может я и удачу, попытался было я спросить, но сообщение меня перебило. А у тебя есть титул удачник, везунчик, удачливый или еще какой подобный титул? До этого я даже предлагать тебе не стал бы, потому что, зная тебя, я могу понять, ты выкинешь что-то очень неразумное и попытаешься чуть ли не весь мир спасти от неудач. А эта идея, ухмыльнулся я, будто в шутку. И все же, был ли я серьезен или нет, я сам не знаю. Обломись. Забрать неудачу у еще живых людей ты не можешь, только тех, кто конкретно в данный момент отправляется в круговорот душ. То есть ты можешь обеспечить счастливую следующую жизнь умирающему человеку. Это во-первых. Во-вторых, ты должен иметь эмоциональную связь с человеком, неудачу которого хочешь забрать. Ну и конечно, самое главное, ты должен понимать, что несешь ответственность не только за свою жизнь. Наа, не думаю, что вампирша стала для тебя столь уж близким человеком, но вот погубить Наа по своему эгоистичному желанию всем помогать ты не можешь, верно? Правдивы ли все эти условия, задумался я, ведь ты не случайно забыл упомянуть себя. Как ты раньше говорил, твоя жизнь зависит от моей, ведь я и есть причина появления вируса. А с чего бы мне врать? Ты хочешь выжить. Это я знал с самого начала. Но насколько сильно, я понял только сегодня. Я вздохнул. Лилия Лейс, ты ведь знал, что она там, верно? Знал, что она в ужасном положении. И все равно предпочел промолчать, чтобы все пошло по наилучшему плану. А значит, ты не являешься моей проекцией в системе. Честно говоря, Винст, я считаю тебя достаточно умным и находчивым человеком, но нерациональным. Твоя суть и натура такая, что тебе плевать как правильно. Ты готов спасти единственного человека, жертвуя тысячами, просто потому что этот единственный сейчас перед тобой. Так было бы и с этой девушкой. Наиболее правильным путем, лучшим и для тебя, и для нее был тот, через который ты прошел. И, тем не менее, ты кинулся бы спасать Лилию, если бы узнал. В качестве примера возьмем Катрин, которую ты убил немногим ранее. Оставив ее в живых, ты помог бы многим тысячам, а то и миллионам. Она действительно стала бы прекрасным правителем и помогала бы людям. И ты это знал, но все равно убил, поскольку поставил желание мести тех нескольких сотен выше, чем жизни и благополучие всех остальных. Ты ни в коем случае не благодетель и не хороший человек, Винсент Грэмми. Нет, Виктор Громов, это эгоист, который делает все по-своему. Он помогает людям, потому что хочет помогать. Он не убивает людей, чуть раньше, потому, что не хочет убивать. Но ему плевать как на тех, кому он помогает, так и на тех, кого не убивает. Сколько раз ты посетил те детские больницы, куда отправил деньги? А приюты? Сколько раз ты интересовался, не погибли ли те, кого ты поставил на путь истинный? Правильный ответ – ни разу. Я не хочу сказать, что ты делаешь все это ради уважения или чьего-либо признания. Ты делаешь это ради себя. Ты делаешь это, потому что в своих глазах хочешь быть тем, кто сделал это. Долго еще ты будешь анализ моей личности давать? Нахмурился я, прочитав все написанное в сообщении. Я никогда и не скрывал, что являюсь настоящей находкой для любого психиатра, хмыкнул я. Я хочу сказать, что твоя личность для меня не подходит. В противном случае мы с тобой оба погибли бы в очередной попытке спасти какой-нибудь мир. Поэтому в основе моей личности не лежит твоя. Вместо этого, в момент, когда я только появился, я выбрал другую личность, которую и скопировал в полной мере. Скопировал все воспоминания и знания, а также оставшиеся ошметки душ, которые со временем лишь растворились бы в ничто. Коралл Краннелл, знакомое имя, ведь так, твой друг и по совместительству король монстров, которого ты убил. Именно он лег в основу системной ошибки, которую ты знаешь как вирус. И, знаешь, я даже воспринимаю себя как Коралл, будто в какой-то момент ты убил меня, а потом я уже очнулся в системе, и даже внешность моя полностью скопирована с него. Читая эти строки, я почувствовал, что в груди как-то неприятно защемило. Не то чтобы я хоть на секунду забывал Карла, но вот такое прямое напоминание отозвалось легкой грустью. Этот парень действительно стал моим другом за какие-то сутки. И раз уж вирус признался в чем-то подобном, я уже собирался было его подробнее расспросить. Но, господин, воскликнула Лилия и на радостях сразу бросилась меня обнимать. Надо было ей проснуться именно в этот момент. Я вздохнул. Вернемся к этому позже. Вирус, или можно уже называть тебя Карал? Ответом мне стала тишина. Вот не люблю я, когда меня игнорируют. Но именно поэтому не могу игнорировать и Лилию. Зови меня Вайлет, закатил я глаза, поняв, что для принцессы она ведет себя со мной слишком уважительно. Я тебе не господин. Не то чтобы принцессы никогда меня господином не называли. Даже больше скажу, была одна такая, которая в вечной любви мне клялась и при этом обещала дождаться меня, если понадобится, вечность ждать. Правда, она инопланетянка, пусть даже и достаточно красивая, но мулатки не по мне, а ее раса отличалась темной, словно шоколад, кожей и острыми, как у эльфиек, ушками. В любом случае, мне не по себе, когда ко мне так обращаются. Может, это отголоски первых лет моей жизни как аристократа, а может, просто сами аристократы меня бесят. Ха, хорошо, кивнула девушка. Гэгос, то есть, Вайлет, а ты, я смотрю, много спишь, заметил я. Я ушел всего на пару часиков, а ты уже спишь. Разборки с Кэтрин заняли у меня не очень много времени, но вот то, что было после этого, уже совсем другой разговор. Как-никак, я ворвался прямо в лагерь героев, и раскаты грома за пределами шатра Кэтрин были прекрасно слышны. Когда я выбрался из пространства барьера, в котором нас с Кольтом и Кэтрин заточил, меня ждал целый отряд вооруженных солдат и, что и стало основной проблемой, разбежавшихся учеников. Напуганные тем, что один из таких же призванных героев умер, они вдруг перестали видеть этот мир игрой и потому быстро поняли, что лучше бежать от любой опасности. Пришлось отлавливать, чтобы по миру не бегали попаданцы и не творили, что вздумается. Сейчас они все собраны в столице, во дворце и спят. В идеале их бы вернуть по своим мирам, но я не в силах это сделать. Правда, ответ на вопрос, а куда их деть, нашелся сам собой. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Первый квест из классовой цепочки «Теневой спаситель» выполнен. Квест перешел на второй уровень. Цель – сделать принцессу Лилию королевой, стать теневым правителем королевства, обеспечить процветание королевства. Награда – плюс 100 очков навыков, плюс 100 очков характеристик, плюс 1 очко классовых навыков, плюс 50 000 очков подземелья. Штраф – все будет зависеть от обстоятельств, от глобального кабздеца вселенских масштабов, до полного отсутствия какого-либо штрафа. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Мне оставалось только посетовать на то, что отдохнуть-то я и не успею. Никогда не любил работать на износ несколько дней подряд. А тут, получается, вообще все плохо. В ближайшие дни я буду сильно занят. Слушай, Лилия, я взглянул в ее глаза. Я знаю, что ты скорее всего не захочешь, но все же эгоистично попрошу. Сделаешь кое-что ради меня? Глава 34. Глава 34. Легко сказать, сделай королеву из принцессы. Гораздо сложнее этого добиться. Я не являюсь политиком от мозга до костей, но даже я могу представить, сколько это работы. В первую очередь потому, что у короля с его женой было много недоброжелателей, и все они, почувствовав момент, сделают все возможное, чтобы помешать единственной наследнице взойти на трон. Есть и просто жадные до власти люди, которые не прочь избавиться от принцессы и сами стать королями или посадить на престол свою марионетку. На самом деле, я бы сказал, что тех, кто поддержит принцессу, очень мало, если они вообще есть. Тем более, учитывая, что в самых высших кругах она считалась без вести пропавшей, и еще придется убеждать, что Лилия – настоящая дочь короля. Но я не жаловался. Трикстеры по своей натуре – манипуляторы. Ну, то есть одна из самых основных ипостасей трикстера – это контроль. Значит, если я хочу дойти до легендарного уровня этого класса, задание будет непростым, и это ожидаемо. Первым в списке дел, которые я должен был сделать в этом мире – это найти крепкую основу для того, чтобы завоевать обратно престол. Если понадобится, сделать это силой. Благо, времени у меня было более чем достаточно, судя по всему, мой возраст застрял на моменте, когда я получил систему, и даже волосы не растут. Так что старости и потраченных лет жалеть смысла нет. Прибавим к этому то, что время в этом мире течет в сотни тысяч раз быстрее, и получаем, что спешить мне некуда. Хотя, разумеется, жить здесь пару сотен лет мне не хотелось бы. Какой тогда вообще смысл возвращаться в первый мир, если я проживу в 10 раз больше времени в этом мире? И вот, в раздумьях я провел несколько часов, совсем немного, учитывая, какой вопрос предо мной встал. Но за это время я уже успел придумать несколько действенных методов, которые мне были открыты из-за большого арсенала способностей и немалых сил. Быть может, я бы пошел по одному из тех путей, если бы вдруг не сообщение от вируса. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Получен особый квест. Обезьяна, достигшая Луны. Описание. Говорят, обезьяна никогда не достигнет Луны, сколько бы она ни всматривалась в ночное небо. Что же, могу тебя поздравить, до Луны тебе осталось лишь протянуть руку и достать ее. Цель. На город Кирея надвигается целая армия монстров под предводительством тирана поля боя. Помоги в обороне города, найди под городом древние руины и пройди через портал в другой мир, одолей хранителя огня, узурпируй пламя хаоса, награда, достигнешь 101 уровня и сможешь дальше качаться, штраф, второго такого квеста по переходу через 100 уровень можешь в ближайшее время не ждать, один из бесчисленных миров падет в хаос, и для его жителей, считай, наступит апокалипсис. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Новый квест, который я ждал с момента появления в этом мире. То, из-за чего я пришел в этот мир, возможность преодолеть барьер и, наконец, продолжить повышать уровни. Я и так более чем сотню уровней не поднял, хотя мог бы, не застопорись я на этом чертовом сотом уровне. Не хотелось бы и дальше свои похождения в башне продолжать за даром. Немного времени и усилий позволили мне выяснить, что это за город. И к моей радости, это оказалось крепостью границ с расой зверолюдов, которая имела достаточно военной мощи, чтобы считаться одной из наиболее важных сил в грядущей борьбе за власть. Окажись все не так удачно, мне пришлось бы исхитриться, но раз уж все так сложилось, я решил этим воспользоваться. В какой-то момент я даже начал считать, что мне наконец везет, и даже испугался этого. Но вирус уверил меня, что он не случайно выбрал этот мир, промежуток времени и королевства, с самого начала полагал, что я воспользуюсь этой возможностью. Прошло не так уж и много времени, когда я начал действовать. Поскольку точное время катастрофы с монстрами мне неизвестно, а вирус то ли не хочет, то ли не может мне помочь, я решил не задерживаться с подготовкой. «Явитесь», — тихо приказал я. Но голос мой был странно раздвоенным и будто пробирал до костей. Даже лилия рядом со мной вздрогнула. И повинуясь моему приказу, рядом со мной открылся большой темно-синий портал, из которого стройным шагом начали выходить рыцари. Абсолютно все они были в одинаковых, словно под копирку, доспехах, которые не оставляют открытым ни один сантиметр кожи, а также со щитом и копьем в руках. На самом деле, синхронный топот сотен ног впечатлял, если не сказать, что больше. И, когда эта армия из 500 воинов окончательно вылезла из портала, или что это такое, я удовлетворенно кивнул. Вайлет, с изумлением и страхом смотрела на своих рыцарей Лилия. Что это такое? Это наша опора, улыбнулся я. До города отсюда полдня пути, и дальше мы пойдем в сопровождении этих бравых кукол. Да, но зачем нам они нужны? Обеспокоенно перевела она на меня взгляд. Мы собираемся нападать на кого-нибудь. Не нападать, покачал я головой, а защищать. Ну и, заодно обеспечить тебе помощи подданных, я расслабленно потянулся. Эти парни не то чтобы особо сильные, но для наших целей более чем достаточно. Я мимолетно бросил взгляд на то, как моих марионеток обозначает система. Черный рыцарь, 10 ур. В общем-то, ничего неожиданного. Как и говорилось, рыцари в плане силы не отличаются от обычных людей, но зато на каждого из них уходит не больше 10 единиц маны, и потому я могу создавать и 100-тысячные армии. В будущем мне придется создавать и большее количество солдат, но сейчас 500 вполне хватит. Только вот, я оценивающе оглядел Араву. Не пристало принцессе средь обычного сброда шагать, ухмыльнулся я, доставая из инвентаря целую карету. Это же, ты видела, как я эту штуку в городе покупал, верно? Это карета, в ней мы с тобой и поедем, предложил я зайти принцессе первой. А как же лошади? Поинтересовалась Лилия, воспользовавшись предложением. Об этом волноваться также не следует, улыбнулся я. В списке драконов, которые я могу призвать, есть просто огромное количество их разновидностей. Ограничения в этом не только в размерах или силе, но и в предназначении. Есть те, которые подходят под обычное понимание драконов, с крыльями, чешуйками и хвостом, которые могут огнем дышать. Есть такие, которые живут в глубинах морей и управляют огромными объемами воды. Есть даже те, которые больше похожи на ящеролюдов, они же дракониды. Есть небольшие дракончики, которые по размерам и физиологии больше похожи на обычных змей, тем не менее, могут жахнуть так, что мало никому не покажется. В общем, драконы в моем арсенале всякие водятся. Нашлось там место и ездовым ящерам, в том числе и наземным. Вот как раз их я и призвал. По размерам они не сильно отличались от лошадей, хотя были чуть крупнее. Но я не ограничился только 4 дракончиками для повозки. Еще несколько десятков фантомов я создал для отдельного отряда всадников из Пандоры, которых я вызвал, чтобы защищали карету в случае нападения какого противника. Все-таки остальные не особо подходят, а эти, с близким к моему уровню, смогут хоть что-то сделать. Через пару минут мы уже ехали в сторону Кирея. Минута за минутой, я смотрел на Лилию, потому что было немного скучно. Она точно заметила мой взгляд и почему-то начала смущаться, но спрятаться тут было негде. «Господин», снова неосознанно перешла она на старый тип обращения. «Что-то не так?» Чувствуя себя немного неуютно под моим взглядом, решила она спросить. «Нет», — покачал я головой, прикрывая глаза. «Просто думаю, что ты странная. С тобой столько всего произошло, а ты ведешь себя так спокойно, и даже доверяешь мне. На самом деле, я не знаю, как себя вести», она чуть грустно улыбнулась. «Все так сложно. Мои родители, они так со мной поступили, и никто мне не помог. А потом пришли вы и, словно волшебник из сказок, поменяли все так быстро, что я не успела даже понять. Знаете, господин, вы удивительны, так сильны, а одно ваше слово вызвало целую армию, которая подчиняется вам». Она на некоторое время замолчала, после чего вздохнула. «Да, наверное, я странная. Просто, когда вы появились в кромешной тьме ночи, словно солнце взошло. Ну или я даже не знаю, что почувствовала, когда увидела вашу улыбку в первый раз. Вы были так добры и нежны. Хех, я не смог сдержать ироничной улыбки. Можешь меня поздравить, принцесса? Похоже, я нашел человека с еще большей потекшей крышей, чем у меня. Хотя, не думаю, что в этом есть что-то хорошее или веселое, не смог я сдержать вздох. У тебя нет никого и ничего, что заставляло бы тебя хотеть жить, я прав». Она отвела взгляд, будто ей было стыдно отвечать, но молчание было красноречивее любого ответа. «Единственная причина, почему ты сейчас себя так ведешь, это я, твой спаситель». Я встал и присел рядом с девушкой, которая немного удивилась моим действиям. «Но чего в этом плохого?» Я притянул ее к себе и крепко обнял. «Если что бы ты жила, тебе нужен я вовсе не против быть опорой для тебя. До тех пор, пока ты во мне нуждаешься», я погладил ее по голове. «Так что не смей больше смотреть на меня так, словно ты хочешь умереть». «Господин», она ответила на мои объятия гораздо более крепкими и начала реветь. Прошла минута, вторая, третья. Она все продолжала сидеть со мной в объятиях, иногда подрагивая. И продолжалось это, пока она сама не отодвинулась от меня с заплаканными глазами. Похоже, она немного успокоилась и уже не лила слезы. Но вот этот взгляд. Все-таки девушки с непростой судьбой, моя слабость. Понимая это, я наклонился. Мои губы коснулись невероятно нежных губ девушки. Глава 35. Наш путь продолжился в мертвой тишине. Минута за минутой. Час за часом. Меня умиляло поведение Лили, как розовласка уходит в свои мысли, сильно краснея при этом, или не может просто сосредоточить на мне взгляда, потому что стесняется. В общем, картина мне нравилась. Я бы сказал, очень нравилась. Больше никаких попыток что-либо сделать с девушкой я не предпринимал. Не то чтобы я сожалел или подарил ей этот поцелуй, не подумав. Просто, поддался желанию поцеловать и сейчас наслаждался последствиями. Но кое-что странное в моем поступке было. Я человек не особо раскрепощенный в этом плане и в целом против любой формы разврата, меня от нее просто тошнит. Поэтому у меня никогда не бывает беспорядочных половых связей, и близких мне людей я от подобного также оберегаю, не хотелось бы мне их презирать. И поэтому странно, что я не почувствовал ничего неправильного в этом поцелуе. То есть вообще, будто так и должно было быть, и никак иначе. А ведь, на минуточку, Лилия, это третья девушка, которую я поцеловал. Учитывая, что нами забрала мой поцелуй весьма сомнительным образом, а первый опыт был и того хуже, сейчас произошел мой первый добровольный поцелуй. И, тем не менее, чувствовал я себя прекрасно. Сколько бы об этом ни думал, я так и не понял, в чем причина, почему я считал, что имею права на этот поцелуй. Потому что я ее спас, так я не из тех, кто считает, что поцелуями стоит разбрасываться даже в этом случае. Значит, я просто уверен, что Лилия уже принадлежит мне. Вот это опровергнуть я уже не могу, но воспринимать себя человеком, который может воспринимать как вещь человека, полностью от меня зависимого. Но сколько бы я ни копался в себе, наслаждаться ее реакцией мне это нисколько не мешало. Итак, дорога, которая обещала быть очень длинной, закончилась, не успели мы насладиться обществом друг друга. Поскольку я все время следил за окружением, определить даже из повозки, что мы достигли цели, не составило проблем. Я прикрыл глаза, передавая себе зрение одной из лошадок, и огляделся. Пред нами предстали огромные 20-метровые стены и ворота в половину высоты этих стен. Солдат на стенах было достаточно много, судя по всему, увидев столько вооруженных рыцарей, приближающихся к стене, они сильно запаниковали. 500 человек – это не слишком много, но просто так подобные отряды между крепостями не бегают. Тем более, когда они неизвестно кто, без каких-либо опознавательных знаков и гербов. А ведь есть еще и риск, что мы лишь часть от общей армии, которая далеко за нашими спинами. «Кто идет?» – крикнул со стены здоровый мужчина, который сильно отличался от остальных стражников и солдат, и имел уровень выше 40-го. То есть он достаточно сильный с ранговый, это впечатляет. Как раз подходит командиру, которым этот человек, скорее всего, и является. Но тут собрались не только воины и солдаты. Я отчетливо разглядел статного мужчину в дорогих одеждах, судя по всему, глава города, а также женщину рядом с ним, судя по имени, его жену. В общем, встречали нас как полагается, и это было ожидаемо. Небольшие манипуляции миражом, и я смог сделать так, чтобы мои следующие слова были слышны от вышедшего вперед лансера. Его высочество, предводитель черных ветров, правитель синей слоновой кости, владыка долины тысяч пик, принц Вайлет Грейт. Представился я через лансера. Все эти слова и титулы я выбрал не из-за красивого звучания.